Глава 14. Солнце уже перевалило за полдень. Когда мы закончили сборы и покинули заброшенный рудник, направляясь кружным путем вверх по склону к порталу. Меня по-прежнему одолевают вопросы, но теперь мысли текут в ином направлении. Остро вспоминается неожиданный призыв. Я ведь успел рассмотреть фреймы пленников, все они игроки. Зачем темные вели узников к башне? Обилие останков, неприятный вид обитающего там существа из бездны, а особенно щупальца с присосками, обрамляющие его рот, наводят на жутковатое предположение. Что если оно питается жертвами? Даже в мыслях звучит дико. Как такое вообще могли допустить? Должны же админы следить за происходящим в виртуальной реальности. Представить страшно, что испытает человек, если тварь начнет пожирать его заживо. Ну а какие варианты? Зачем их туда вели? На срезе мини-карты внезапно вспыхнул и исчез алый маркер. «Дэн, волки!» — нервно предупредил Джеб. «Да, вижу. Живо сбирайся на дерево!» Появление мобов я воспринял более или менее спокойно. После утреннего визита воина бездны и последовавшего за этим призыва, появление волчьей стаи уже не вызывает столь острых эмоций, как накануне. По отдельности, каждый из противников нам по силам, даже вожак. Мы с Джебом заранее обсудили тактику, теперь главное придерживаться ее. Но НПС тоже кое-чему научились. Поражает их небывалая сообразительность. Стая не спешит атаковать. Заметив меня, волки начали кружиться в отдалении. Красные маркеры расходятся все шире, образуя кольцо. Лишь дрожь кустарника изредка выдает движение хищников. «Дэн, не могу прицелиться, они слишком быстрые!» «Попытайся сагрить их!» Огненный шар пронзил лесной сумрак, вырвал всплеск пламени, на миг высветив два стремительных силуэта. Джеб не попал. В лучшем случае волкам слегка опалило шкуры. Дело плохо. Сейчас мобы ринутся на меня со всех сторон, собьют с ног и загрызут. Вчера они нападали поодиночке и парами. Дымчатого пока не вижу. Он держится в стороне, оглашая окрестности переливчатым воем. «Отхожу к руднику!» Планы приходится менять. «Джейб, постарайся добраться туда, не спускаясь на землю!» «Попробую!» — пришел его ответ. Я ринулся назад к обрыву. Не следует забывать, большинство НПС реализованы на базе нейросетевых технологий. Значит, они могут обучаться, гибко менять тактику в зависимости от обстоятельств. В цифровом пространстве разработчикам удалось воссоздать настоящую дикую природу. Пора бы это усвоить. Ветки кустарника хлещут по лицу. Сзади полыхнуло. Этот Джеб еще раз попытался перетянуть на себя агро, но безуспешно. Скорее всего, он снова промахнулся. Построение маркеров сломалось. Мой неожиданный рывок заставил двоих хищников застыть на месте. Они рассчитывают перехватить меня у обрыва, а остальных бросятся в погоню. Зеленая отметка единственного союзника быстро уходит к срезу мини-карты. Переливчатый вой стелется по лесистому склону ауры страха. Вожак использовал одну из своих способностей. Это слегка замедлило меня, но не смогло серьезно навредить из-за дальности расстояния. Мы с Джебом все же еще очень слабы для этих опасных мест. Невольно вспоминается слаженная работа группы темных, сливших протокрыса. Овраг вскоре вывел к обрыву. Серая тень метнулась наперерез. Сильный толчок едва не сбил меня с ног. Зубы лязнули о щит. Я успел прикрыться им, вовремя заметив моба. Тот отскочил, избежав ответного удара. А где второй? Алый маркер стремительно приближается со спины. Развернуться и достойно встретить противника не успеваю. У меня остался только один рискованный вариант. Я снова бросился вперед. Стремглав добежал до края скалистой гряды, что есть сил оттолкнулся и прыгнул. Старый дощатый настил едва выдержал мой вес. Вниз посыпалась труха. Один из мобов умудрился перепрыгнуть вслед. Я быстро выпрямился, обернулся, а вот зверь оказался в непривычной для него ситуации на большой высоте. Он припал к ветхим доскам, призывно взвыл, но в ответ раздалось лишь жалобное поскуливание. Один волк разбился, упав вниз, остальные в нерешительности остановились на краю обрыва, нервно перебирают лапами, примеряясь для прыжка. Нельзя им этого позволить. Прикрываясь щитом, я начал теснить моба, блокируя удары его лап. Он отскочил назад и тут же прыгнул, пытаясь испытанным приемом сбить меня с ног, но подгнивший настил дрогнул. Один из рассохшихся вертикальных брусьев вдруг с треском подломился, не выдержав нагрузки, и старая гномья конструкция начала опасно крениться. Еще немного и рухнет, тогда нам обоим не сдобровать. Волк вцепился клыками в край щита, повис неподъемным грузом, заставив меня раскрыться. Его когти полоснули по кожаному нагруднику. Мы балансируем на краю. Схватка длилась недолго. Волк разорвал мне плечо, поранил голову, но и сам обмяк, дважды пронзенный мечом. Я пошатнулся. Боль нестерпимая. Кровь из рваной раны заливает глаза. Чтобы не потерять равновесие на опасно накренившейся площадке, пришлось цепко ухватиться за потемневший от времени деревянный ворот подъемника. Борьба с болью помутила сознание. Где же Джеб? Волки все еще мечутся вдоль кромки скал, не решаясь перепрыгнуть на накренившийся настил. А вот и мой напарник. Зеленый маркер быстро приближается. Неужели не послушался, спустился с дерева? Нет. Огненный шар ударил сверху вниз, наискось, разорвался на краю обрыва, смел трех мобов в пропасть. Они падают, шерсть истекает смердящим дымком. Еще миг, и удар об угловатые камни отправил их на перерождение. Остался только один, но еще и дымчатый вожак. Где он, пока не вижу. «Джеб! Все отлично, Дэн!» Азартно откликнулся он, выпуская серию пылающих болидов. Последний волк стаи разделил судьбу сородичей. «Быстро же ты добрался!» Вытираю кровь, дышу тяжело и часто. Голова отчаянно кружится. «Ничего, сейчас, надо потерпеть». Естественная регенерация медленно, но неуклонно восстанавливает уровень жизни, постепенно стирая боль, возвращая способность двигаться и ясно мыслить. «Я по кронам деревьев, мне Проныра путь показывал. Без него пришлось бы слезть. Откуда же мне знать, какая ветка выдержит, а какая нет?» В голосе Джеба все еще звенит напряжение короткой схватки. «Дэн, не поверишь, дымчатый сбежал!» «Действительно не верю». Почувствовав себя немного лучше, я стал осторожно спускаться по покосившейся конструкции. Индикатор жизни вздрагивает на четверти шкалы. «Сиди на дереве, сейчас обходной дорогой поднимусь». Пока я карабкался по едва приметной, петляющей и обрывистой тропке, проложенной гномами, бывшими хозяевами заброшенного рудника, Джеб наблюдал за окрестностями, но дымчатый вожак стаи как сквозь землю провалился. Полоска моей жизни за это время успела регенерировать до середины. «Как обстановка?» Я пытаюсь разглядеть позицию друга, но он хорошо замаскировался среди густой листвы. На землю соскользнул Проныра, вслед за ним с кряжестого дерева спустился Джеб. «Пока тихо. Пойдем к порталу, пока волки не возродились. Отправь Проныру на разведку. Кстати, как вы с ним общаетесь?» «У меня есть набор команд. Я тут почитал, нужно овладеть способностью друг животных, чтобы между нами установилась ментальная связь». «Будешь качать мультикласс?» «Да, в итоге все упирается в него. Способность изначально присуща только эльфам, но при высокой адаптивности и наличии НПС-спутника я точно смогу ее получить». «Возьмем на заметку», — согласился я. «Наверняка есть еще одна возможность. Книги способностей и навыков. Нам главное до города добраться. И пешее путешествие через дикие земли – не вариант. Мы с тобой еще слабы для таких авантюр. Так что в запасе только 4 часа. За это время надо разобраться с порталом». «И с дымчатым», – добавил Джеб. Действительно, на миникарте появился крупный алый маркер. Вожак стаи затаился подле портала. На шустрого зверька, передвигающегося в кронах деревьев, он внимания не обратил. Проныра оказался отличным разведчиком. Скорость его перемещения и способность увидеть сокрытое дали нам шанс избежать засады. Что поразительно, осторожно приближаясь к порталу, расположенному на вершине небольшого лесного холма, мы с Джебом так и не смогли ничего разглядеть. Я предостерегающе поднял руку. Джеб послушно остановился. «Видишь его?» «Нет», — сиплым шепотом ответил он. «Не двигайся. Сколько у тебя ментальной энергии?» 75. Полный запас. На 7 огненных шаров хватит. И еще одно малое исцеление смогу скостовать». Я лишь покачал головой. «Сумма наших возможностей по-прежнему очень мала. У меня в арсенале только 2 типа ударов – выпад и рубящий. Никаких комбинаций выучить не удалось. Нормально парировать щитом я так и не научился. «Отходим». «Почему?» — шепотом спросил Джеб. «Проныра видит дымчатого, а мы нет. Здесь что-то не так. Позови бельчонка». Мы отступили шагов на 10, скрылись в зарослях орешника. Я достал из инвентаря сгусток, найденный в пещере смолы. Она концентрирует в себе стихийные энергии. Попробую бафнуть оружие. Проныра уже тут, крутится под ногами. Жаль, что мы не можем с ним нормально общаться. Как узнать, где спрятался вожак стаи? Джеб присел на корточки, начал расспрашивать своего спутника в слабой надежде, что тот поймет смысл нашей обеспокоенности. Я втираю смолу в клинок, но пока без особого эффекта. Проныра оказался на удивление сообразительным. На несколько секунд он исчез в зарослях, вернулся оттуда с небольшим плоским камушком, бросил его под ноги Джебу и принялся ворошить траву вокруг. «Что он хочет сказать?» «Камень, это портал. Волк прячется в траве?» – предположил Джеб. «Да ну!» – я саркастически усмехнулся. «Вожак слишком крупный, чтобы так замаскироваться». «Надо проверить». «Ладно». Вокруг холма достаточно высоких деревьев. Взобравшись на одно из них, мы увидели портал. Каменный круг по-прежнему источает слабое золотистое мерцание. А вот с травой действительно что-то не так. Почему она не шелохнется, когда листву растущего на возвышенности кустарника шевелит ветерок? Присмотревшись, я заметил слабую дымку, льнущую к земле. Иллюзия? Или измененный бездный волк способен к метаморфозам? Правую руку пощипывает. Я взглянул на свой меч. Внешне ничего не изменилось. Тогда почему ощущается слабое покалывание, будто от тока? Концентрирую взгляд, читаю свойства. Длинный меч, урон 8-10 со скалированием от физической мощи. Дополнительный урон молнии 1 со скалированием от интеллекта. Не понял, почему урон молнии такой мизерный? Тут же выскочила подсказка. Элементали стихии воздуха все еще злы на вас после пренебрежительного отношения к их магическому символу. Вот ведь досада. Впредь буду умнее. Джеб, фаерволы достанут отсюда до холма. Он энергично кивнул. Тогда остаешься тут. Видишь дымку в траве подле портала? Ага. Это и есть вожак. Он метаморфировал, либо использовал иллюзию. Не поймем, пока не вскроем его засаду. Я пойду вперед. Ударишь по моей команде. Ладно. Джебу мой рискованный план явно пришелся не по душе. Но возражать он не стал, ведь других вариантов нет. Огненный урон наиболее мощный, и потому маг должен находиться вне досягаемости когтей и зубов противника. Взбираюсь по склону. Моя задача – разозлить вожака стаи, заставить материализоваться и атаковать, тем самым подставив его под удары Джеба. Вроде бы все просто. Вчера дымчатый довольно быстро ушел на перерождение. Он крайне уязвим к огню. Просматривая запись, мы заметили, что фаерболы его стан лочат, сбивают атаку, заставляют замереть, пока пылает шерсть. Это дает мне хорошую возможность быстро нанести физический урон и отскочить. Вот и вершина холма. Вижу слабое золотистое сияние телепорта и растекшуюся среди травы мглистую субстанцию. Почему же тварь не реагирует на мое приближение? Ждет, когда пересеку границу расставленной ловушки? Что означает эта дымка? Жаль, не все его обилки удалось обнаружить. Кое-что вожак стаи оставил про запас. Баф на мече еще держится. Я шагнул вперед, нанес широкий размашистый удар вдоль земли, понимая. Сталь вряд ли причинит урон бесплотной форме, а вот молния хотя бы ужалит и разозлит. Точно. Мгла взметнулась клубящимися гейзерами. Большинство из них мгновенно изогнулись, выбрасывая в мою сторону дымчатые щупальца. Я резко отпрянул, ощущая сильное головокружение. Индикатор моей жизни дрогнул и вдруг резко просел. Обнаружена новая способность – сфокусированный ментальный удар. Урон – 75 хп. Сопротивляемость зависит от значения характеристики интеллект. Мглистые выбросы переплелись между собой, формируя огромную жутковатую потустороннюю фигуру волка. «Дэн, беги!» – заорал Джеб. Огненный шар пронзил призрачного моба, но урон прошел просто смехотворный, срезав всего 10 хп. Дымка всклубилась и вдруг снова растеклась вдоль земли, прокатившись будто вал взрывной волны. Обнаружена новая способность «Ментальный удар по площади». Урон 55 хп. Радиус 7 метров. Негативные эффекты. Оглушение 3 секунды. Аура страха 5 секунд. Я потерял равновесие, упал, безвольно скатился по склону, с трудом нашел в себе силы вскочить на ноги. «Джеб, лечи!» Я сейчас недалеко от дерева, где затаились они с пронырой. Мгла поползла назад, вновь конденсируясь в призрачном образе волка. Малое исцеление восстановило немного здоровья, но ума не приложу, как действовать дальше. «Дэн, атакуй его и сразу назад! Он сейчас выдохнется!» «С чего бы? Почему Джеб так решил?» Я вновь бросился вверх по склону, не покидает ощущение, что у милишника против призрачной твари мало шансов, если только нет социальной экипировки и бафов, дающих высокую сопротивляемость к ментальным атакам. И еще тут нужно специальное оружие. Фигура моба вновь окуталась сизыми клубами. В мою сторону ударили выбросы. Уклоняюсь стремительными перекатами. Задело, но вскользь. Жизнь угрожающе просела. «Отходи!» – орет Джеб. Опять кубарем качусь вниз по склону. Вслед катится пульсация ментального удара по площади. «Есть! Готово! Я же говорил, что он выдохнется!» – восторженно закричал Джеб. Не успев даже перевести дух, снова взбираюсь на холм. Опережая меня, воздух прочертил огненный шар. Призрак исчез. Лишь кое-где еще видны клочья мглы, а у портала появился вожак стаи воплоти. Его шкура тлеет. Джебер Ариум своего шанса не упустил. Бьет прицельно, жизнь волка уменьшается рывками. На нем висит дебаф замешательства. Пользуясь этим, я обрушил на противника град ударов, усиленных яростью. Выкладываюсь по полной, на весь запас выносливости. Дымчатый протяжно взвыл. Из его ран хлещет кровь, а обожженные участки шкуры вздуваются волдырями. Еще секунда, и он повалился на бок. Несколько раз конвульсивно вздрогнул, затем затих. Тяжело дыша, я сижу в примятой во время схватки траве. Ко мне подбежал проныра, принюхался и фыркнул. Запах крови ему явно не нравится. Следом на холм поднялся Джеб. Меня пожирает боль. Жизни осталось чуть-чуть. «Сейчас, потерпи!» Он быстро скостовал несколько малых исцелений подряд. «Как ты догадался, что волк примет обычный облик?» Хрипло спросил я, чувствуя, как боль понемногу отпускает, а по мышцам разливается ломота усталости. «Мана у него расходовалась с огромной скоростью и не восполнялась. Призрачный облик и ментальные удары сжирали ее. Он ведь с мутацией бездны. И раньше черпал энергию из портала. А теперь, когда портал стал обычным, вожак оказался без подпитки». Логичное объяснение, еще раз доказывающее. Уровни уровнями, а без нормального оружия, экипировки, зелий и, главное, без возможности получить и прокачать боевые навыки, мы здесь долго не продержимся. Дважды отработали на грани, едва не отправились на перерождение назад в подземелье. Лутаем его и уходим отсюда. С дымчатого волка нам досталось два фиала с кровью, обозначенные как редкий алхимический ингредиент, и кольцо из неизвестного сплава. Меня сразу же насторожили его зыбкие очертания. «Кольцо метаморфа. Предмет из бездны. Физическая мощь плюс 5. Ловкость плюс 5. Особенность. Обладатель кольца наделяется способностью метаморф первого уровня. Эффект. Вы способны трансформироваться в бесплотную форму. Обычное оружие, наносящее только физический урон, проходит сквозь ваше тело, не причиняя вреда. Длительность 20 секунд. Откат, перезарядка 1 час. Ограничение. Только воин бездны». Мне бы сейчас такое колечко, ох, как пригодилось. Возможно, на высоких уровнях адаптивности я смогу игнорировать классовые ограничения. Но когда это будет? Джеб особого интереса к находкам не проявил. Лишь мельком взглянул на них и углубился в изучение портала. Но как успехи? Я убрал кольцо и фиалы в инвентарь. «Стандартный интерфейс теперь снова работает», — радостно сообщил Джеб. «Раньше отсюда открывался доступ к 5 точкам назначения, но сейчас активно только 2. По сути, особого выбора у нас нет, но зато теперь мы знаем название городка, который спалил Ифрит». Взглянув в интерфейс портала, я понял, о чем толкует Джеб. Перед мысленным взором развернулись строки меню. «Телепорт «Затопленный рудник» активен. Выберите точку назначения. Приют в облаках перечеркнуто, нет отклика. Гнездовье грифонов перечеркнуто, нет отклика. Подземелье Ноогарда активно. Перевал Ноогарда перечеркнуто, нет отклика. Заячий перекресток, активно. Ну, выбор действительно небогат. Информацию о Ноогарде надо будет поискать, а сейчас в путь. Джеб кивнул мне, подтверждая, что готов к путешествию. Проныра залез ему за пазуху, выглядывает оттуда. Движением зрачков я активировал пункт назначения, и реальность на миг исказилась. Вы обнаружили утерянный камень телепорта. Известность плюс один. При условии нанесения координат на общедоступные карты. Вы обнаружили затерянную местность урочище Дриад. Джеб, будь начеку. Я осматриваюсь с удивлением и настороженностью. Перекрестком дорог тут и не пахнет. Обычным лесом тоже. Душно и влажно, как в джунглях. Деревья вокруг могучие, кряжестые, похожие на столетние дубы. Вот только засохшие. Небо хмурое, грозовые тучи висят низко, обещая скорый ливень. Густая трава пробивается сквозь следы давнего пожарища. Местность изрыта мелкими затопленными канавами, соединяющими небольшие пруды, подернутые болотной ряской. Над протоками плывут полосы густого тумана. В полном безветрии космы белесой мглы лениво растекаются вдоль земли, сильно затрудняя обзор. Камень телепорта явно переместила сюда в момент прорыва бездны. Коса вонзила в землю, припорошила увядшей листвой. Видимо, он не только поменял свое местоположение, но и долгое время служил проводником губительных мутаций. Магические символы на нем едва тлеют. Сейчас работает обычная последовательность, и я вызвал интерфейс в надежде, что нам открылись новые точки назначения. Телепорт «Заячий перекресток», урочище Дриад. Измените или подтвердите название. Выберите точку назначения. Северный фронтир, перечеркнуто, нет отклика. Таверна наемников, перечеркнуто, нет отклика. Затопленный рудник. Оазис змееловов, перечеркнуто, нет отклика. Лес единорогов, перечеркнуто, нет отклика. Тупик? Этот портал может вернуть нас к руднику, и не более. Интересно, а что такое урочище? Звучит зловеще, но надо бы выяснить точное значение. Поиск сразу же выдал результат. Оказывается, урочище – это естественная межа, например, болото среди поля, выступ скал или овраг, разделяющий участки леса. Хотя, сдается мне, здесь подразумевается нечто иное. Проныра спрыгнул на землю, исчез в тумане, но тут же вернулся и, цепляясь за одежду Джеба, вскарабкался ему на плечо, словно испугался чего-то. «Идем, осмотримся и попробуем найти круг возрождения. Я не склонен топтаться на месте». Душно. Протоки мелкой воды по колено. Мы без труда форсировали несколько из них и вышли к берегу ближайшего пруда. «Дэн, смотри!» – сдавленно прошептал Джеб, указывая на вывороченное с корнем дерево. От него остался лишь фрагмент неохватного ствола. Какая же сила нужна, чтобы вырвать исполина из земли? «Тише!» Я ощутил мерную вибрацию почвы. Кто-то огромный топчется поблизости. Послышались невнятные звуки. Какое-то поскрипывание, вздохи, шелест. Мы затаились за останками поваленного дерева. Наблюдаем, но загадочное существо так и не появилось в поле зрения. Его скрывает туман. Вдалеке блеснул разряд молнии, в небе громыхнуло. Клубящиеся тучи уронили первые капли, и вскоре дождь хлынул, как из ведра. Вокруг значительно потемнело. Поднявшийся ветер сминает хмарь непогоды. Раскаты грома все ближе, отчетливее, оглушительнее. Укрыться негде, и мы моментально вымокли до нитки. Делать нечего, надо идти дальше, неизвестно, когда закончится ливень. Ветвистая вспышка молнии осветила окрестности, выхватила из сумрака огромную, замшелую, сгорбленную фигуру. Древесный гигант, страж урочища, уровень 105. Он топчется на одном месте, утрамбовывая раскисшую почву, не замечая нас. «Сгиньте! Сгиньте! Сгиньте!» Его скрипучий голос перекрывает даже раскаты грома. Под ногами гиганта что-то шевелится. Дождавшись очередной вспышки, я присмотрелся. Земля и поваленные стволы деревьев сплошь покрыты ковром из насекомых. Взглядом выхватываю фрейм одного из них. Черный жук-древоточец, мутация бездны, уровень 35. Да их тут сотни. Вот кто превратил в труху вырванные с корнем деревья. Ненасытные полчища, судя по всему, медленно мигрируют от портала. «Джеб, сможем помочь гиганту?» «С ума сошел, мы же точку привязки до сих пор не сменили». «Он прав. Огромные жуки выглядят угрожающе. Их панцири отливают черным глянцем и наверняка прочны, как доспехи. Мощные жвала легко перекусывают ветки толщиной в руку. Ладно, пока обойдем стороной. Тут должен быть респ». Я обернулся, взглянул на бельчонка, нашедшего укрытие за пазухой у моего спутника. «Раныра, ну-ка, на разведку, живо!» Зверек меня не послушался, а вот команда Джеба возымела действие. Он живо спрыгнул на землю и исчез среди непогоды. «Вижу его на карте. Раныра открывает для тебя местность?» «Да, идем за ним, не отставай, Дэн!» Ливень все хлещет и хлещет. Земля под ногами раскисла. Из мглы проступают очертания погибших древесных гигантов. Они держали рубеж обороны, но проиграли битву. Исполины в буквальном смысле обглоданы. Кора сожрана начисто. Узловатые ветви руки почернели под дождями. Здесь витает дух трагедии. Понятно, что раньше это место представляло собой дремучий лес, но кого именно защищали гиганты? Реализм ощущений берет свое. Ознобом продирает по телу, но не от холода. Мне хочется развернуться и, вопреки здравому смыслу, броситься назад на помощь последнему защитнику урочища. «Эй, Дэн, не останавливаемся! Думаю, уже недалеко, смотри!» Джеб указал вперед. Он прав. Постепенно стали появляться живые деревья. Многие повреждены непонятным воздействием, частично засохли, но не погибли. А вскоре разведанный пронырый путь привел нас к окраине замшелых дебрей. Дубы здесь растут так близко друг к другу, что сплелись кронами. Круг возрождения виден у основания самого старого из деревьев. Этот реликт пережил века, выстоял под атаками существ, пораженных мутацией бездны, но дела плохи. Его кора отслаивается, листва увяла. «Скорее!» – торопит Джеб. Его внимание приковано исключительно к кругу возрождения. Еще несколько шагов, и стена дождя осталась позади. Под сенью леса лишь крупные капли, стекающие по листьям, достигают земли. Респ, наконец-то! Еще шаг, и перед мысленным взором появилась долгожданная надпись. «Вы обнаружили круг возрождения урочища Дриад. Хотите сменить точку привязки?» Немедленно секунды, отвечаю «да». «Прощай, подземелье! Мы, наконец-то, вырвались!» Кроны ближайших деревьев внезапно заволновались, будто налетел ураганный порыв ветра. Раздался треск и шелест. Ветви склонились ниже, словно кто-то, скрывающийся среди листвы, решил получше нас рассмотреть. Я увидел, как от погибающего дуба отделилось существо неясных очертаний. Миг, и оно превратилось в изможденную женщину, укутанную в плотное одеяние из листьев. «Дриада, уровень 152». «Фрейм желтый, значит, к нам она нейтральна». «Ты опоздал, хранитель. Уже ничего не исправишь», — тихо с укором сказала она и добавила. «Если б ты закрыл портал бездны чуть раньше». «Ты ошиблась?» — я не стал кривить душой. «Мы обычные путники. Идем от темного рубежа в поисках дороги к мирному лесу, что недалеко от Анкора». Дриада пристально посмотрела на меня. «Да, ты не хранитель», — вздохнув, согласилась она. «И неизвестно, станешь ли им. Но все равно спасибо за помощь. Ведь кто-то же из вас закрыл портал бездны. Я чувствую это, не отрицайте». «В мои руки случайно попало два артефакта». Уходить от ответа бессмысленно. Дриада видит нас насквозь. «С их помощью мы восстановили один портал», — ответил я. «Но это было далеко отсюда». «Расстояние не играет роли. Произошла цепь событий. Боюсь, спутник, тебя не оставят в покое. Ты видел бездну? Видел ее порождение и их приспешников?» «Да, мы едва избежали гибели». «Ты еще слаб. Зачем же рвешься помочь последнему защитнику урочища?» «Она что, мысли читает?» «Я действительно прислушиваюсь к далеким отзвукам, тщетно пытаясь определить, справится ли древесный гигант с окружающим его полчищем». «Нет, он не справится. Наше время истекло. Портал слишком долго распространял губительные мутации. Существам из бездны ничего не дорого и не свято в нашем мире. Колыбель Дриад уничтожена. Погибли особые деревья, с которыми мы неразрывно связаны. Наша природная магия искажена и ослаблена долгим влиянием бездны. Чем мы можем помочь?» Я заметил, как Джеб одобрительно кивнул. Ведь наш диалог с высокоуровневым НПС явно предполагал получение редкого задания. Но, признаюсь честно, в тот момент как-то совершенно забылось, что мы находимся в цифровом мире. Война оставила глубокий шрам в моей душе. Чувства и воспоминания, которые я старался держать взаперти, неожиданно всколыхнулись под сокрушительным напором царящей вокруг атмосферы отчаяния и безысходности. «Откуда в тебе эта горькая сила?» Дриада вздрогнула, словно ментально прикоснулась к чему-то обжигающему. «Прошлое!» Я лишь махнул рукой, ведь она не поймет пояснений. «Так чем мы можем тебе помочь?» «Ответь, откуда у тебя амулет хранителя?» «Нашел в мирном лесу. Если честно, подобрал с останков». «Значит, все хранители погибли». Дриада пристально посмотрела мне в глаза. «Да, ты можешь помочь. Узнай, кем был тот человек. И вот, возьми». Она протянула руку, раскрыла ладонь. Я увидел зернышко. Крошечное невзрачное зернышко. «Что это?» «Семя древа Дриад. Пойми, мне больше не к кому обратиться», — взмолилась она. «Найди безопасное место, где сможет взойти этот росток. Только тогда мы вновь возродимся в этом мире. А здесь все уже кончено. Эта битва проиграна». Словно подтверждая ее слова, земля ощутимо вздрогнула. «Последний гигант пал. Идите!» Дриада указала на тропу, уводящую в чащу. «Могу поклясться, что минуту назад там стеной высились деревья, без намека на просвет. Поспеши, я задержу порождение бездны». Получено новое задание «Колыбель Дриад». Найдите безопасное место, где семя древа Дриад сможет прорасти. Ухаживайте за ним, пока оно не начнет плодоносить. Награда. Скрыто, вариативно. Штраф за отказ, провал, силы природы станут враждебны по отношению к вам. Получено новое задание «Последний хранитель». Вернитесь в мирный лес и узнайте, кому на самом деле принадлежат останки, среди которых был найден амулет. Награда скрыта, вариативно, зависит от полученных результатов. Штраф за отказ, провал – нет. «Теперь идите и не оборачивайтесь! Быстрее! Я не смогу их долго сдерживать!» Мы с Джебом шагнули в узкое сумеречное пространство тропы. Дождь снова усилился, мы слышим его шум, но ни одна капля не проникает в замшелые дебри, через которые нам открыт путь. Знать бы еще, куда он выведет.